дающего право именоваться сэром, званию баронета, позволяющему это право наследовать потомкам, я уж не говорю о более скромных почестях и подарках. Фарадей же — прямая противоположность ему. Он последовательно отвергал все награды, включая и рыцарское звание, и только признание зарубежных коллег, чисто научные символы славы в виде членства в иностранных академиях, в том числе и российской, принимал с удовольствием. А в конце жизни даже переплел собственноручно все дипломы в солидный том. Только один раз в жизни сделал он исключение из правила, когда решил добиться почетного у себя в стране звания члена королевского общества. Да и то потому, что оно давало научную свободу, уменьшало зависимость от ставшего деспотичным учителя. На этой истории стоит, быть может, остановиться чуть подробнее. Она проливает свет на искренность Дэви, когда он говорил о своем главном открытии. Фарадея выдвинули в кандидаты на голосование 1 мая 1823 года. К этому времени он еще не сделал самого основного открытия своей жизни, иначе ни о каких трудностях не было бы и речи. Но и к этому времени Фарадей достаточно преуспел в науках, главным образом в химии, и того, что им уже было сделано, посчитали достаточным, чтобы выставить его кандидатуру. 29 членов общества подписали следующее заявление. Мистер Майкл Фарадей, джентльмен, отлично знающий химию, автор многих сочинений, напечатанных в трудах Королевского общества, желает вступить в члены этого общества, и мы, ниже подписавшиеся, на основании личного знакомства, рекомендуем его как лицо, безусловно, достойное этой чести, и полагаем, что он будет полезным и ценным членом общества. По традиции, это заявление читалось на 10 заседаниях подряд перед выборами. И тут началось что-то непонятное. Вокруг имени Фарадея поднялась возня не совсем деликатного свойства. Сначала его обвинили в том, что он якобы украл чужую идею. Фарадей ужасно переживал из-за этого. Наконец встретился с ученым, с которым его столкнула молва. Они объяснились и рассеяли недоразумение. Но это была устная беседа, а намек на плагиат был напечатан в журнале. Причем не кем-нибудь, а самим Дэви. Пришлось Майклу браться за перо и писать опровержение. Его напечатали. Редакция просила читателей не принимать во внимание 5 строк отчета о докладе сэра Хэмфри Дэви, поскольку они являются неправильными. Но о каких именно строках шла речь, прямо не говорилось. Травля после этого не уменьшалась. Создавалось впечатление, что какая-то группа ученых не хочет видеть в своих рядах бывшего переплетчика. Самое удивительное для нас и обидное для Фарадея, что во главе этой группы стоял его учитель, в то время президент Королевского общества. По всей вероятности, у него были свои, иные причины не желать этого избрания. Прежде всего его задело, что Фарадей, опубликовав в 1823 году 2 или 3 работы, посвященные химическим проблемам, которыми занимался и Дэви, не сослался в них на своего шефа или, во всяком случае, сделал это слишком робко. Сам президент за весь год напечатал всего 1 статью. Его самолюбие было задето, и, может быть, в какой-то мере не без основания, но не настолько все же, чтобы из-за этого желать зла своему недавно еще любимому ученику. Другая же причина, главная, наверное, извечная ревность или зависть стареющего учителя к молодому, блестящему, быстро продвигающемуся вперед ученику. К этому времени научная деятельность самого Дэви заметно поубавилась. Все меньше идей стали связывать с его именем и все больше с именем Фарадея. Вероятно, глава английских ученых тяжело переживал это обстоятельство и не в силах уже ускорить свое продвижение, старался замедлить рост соперника. Иначе чем же можно объяснить